Франсуа Мориак, 1885-1970, один из крупнейших мастеров французского психологического романа 20-го столетия, лауреат Нобелевской премии 1952 года, видный публицист, во время Второй мировой войны боровшийся своим пером против фашизма. Его цикл очерков «Черная тетрадь» был выпущен в 1943 году подпольным издательством «Минюи». Главная тема творчества Мориака — столкновение плотских страстей и религиозных исканий. Вышедшая в 1928 году книга «Жизнь Жана Рассина» на первый взгляд стоит особняком в творчестве писателя, чьи романы, пьесы, публицистические статьи посвящены преимущественно современности. Между тем, описывая жизнь великого драматурга 17-го столетия, Мориак исследовал в художественной биографии те же явления, что и в современных романах, где действуют вымышленные герои. История жизни Рассина — это история напряженной борьбы страстной переменчивой натуры против сурового, аскетического, пожалуй, даже ханжеского религиозного воспитания. Жан Рассин близок к самому Мориаку, писавшему о своем творчестве. «Я не наблюдаю, не описываю, я вспоминаю. Вспоминаю узкий мирок моего набожного, тревожного, замкнутого детства». Рассин близок к Мориаку и как писатель, показавший в трагическом свете все перипетии безнадежной, беспощадной любви. И как человек, которому пришлось сделать выбор между светской жизнью и жизнью, посвященной Богу, между страстями и покоем. Уже первые критики жизни Жана Рассина заметили, что образ великого драматурга в романе имеет немало общего с самим Мориаком. Впрочем, сходство это ничуть не искажает облик Рассина. Напротив, именно благодаря духовному родству с героем Мориак смог написать книгу, где Рассин, царедворец, королевский историограф, набожный христианин, примерный семьянин и Рассин, автор Федры и Гафолии, сливаются в одну сложную, но цельную фигуру. Между прочим, это выгодно отличает книгу Мориака от других жизнеописаний Рассина. Роман Мориака знакомит нас не только с жизнью крупнейшего французского драматурга XVII века, но и с литературным бытом этой своеобразной эпохи, с тогдашними представлениями о призвании писателя и о месте, которое отведено ему в обществе. Рассин был воспитан в монастыре Пор-Руяль, где сформировался янсенизм, религиозное течение во французском католицизме. Для идеологов, которого характерно сочетание высокой моральной ответственности с фанатической сектантской узостью. Суровые наставники Рассина осуждали всякую светскую словесность и, в первую очередь, драматургию. Сочинителей пьес, да и вообще любых сочинителей, они именовали развратителями. В молодости Рассин гневно опроверг эти обвинения в язвительном письме автору мнимых ересей, а под конец жизни согласился с ними и стал поучать своего сына Жана Батиста точно так же, как когда-то поучали его самого господа из Пор-Руяля. Мориак видит в этом проблематику глубоко современную. Он помнит, что сходные обвинения предъявляются писателям и спустя 3 столетия после выхода памфлета Рассина, и примеряет аргументы Рассина к спорам XX века. Борьба с янсенистскими моралистами — не единственная трудность, встававшая на пути Рассина. Великий драматург жил в эпоху, когда литература еще не стала профессией, когда сочинитель не мог заработать себе на жизнь только писательским трудом и должен был искать доходное место, вымаливать пенсии и награды. В XVII веке такое искательство было в порядке вещей, и мориаковский Рассин ничуть не стесняется того, что променял театр на должность королевского историографа, а Мориак ничуть его за это не упрекает. Отношение Мориака к избранному им герою вообще отличается чрезвычайной трезвостью и разумностью. Он не идеализирует ни Рассина-царедворца, ни Рассина-янсениста. Он не закрывает глаза ни на безграничное низкопоклонство Расина перед королем, ни на его излишнюю доверчивость. Он сознает, насколько прагматическим было обращение Расина к религии, и памятует об опасностях, которыми грозит таланту безоговорочное подчинение господам и спор рояля. Однако Мариак помнит, что на чашу весов нужно положить не только бытовое поведение писателя, его льстивые речи, обращенные к королю, его дерзости, адресованные наставникам и спор рояля, его ханжеские советы сыну, но и его страстность, его жизненную и творческую смелость, его благородную верность гонимым янсенистам, его преданность семье. И даже в отречении Расина от литературы Мариак находит глубокий смысл, видит в нем не предательство, а проявление высшей мудрости. Если старший сын Расина Жан-Батист зарыл талант в землю, решил в угоду религиозным наставникам ничего не писать, чтобы наверняка не согрешить, то Расин после Федры порвал с театром и вообще с литературой, потому что не желал перепевать себя, эксплуатировать свои прошлые достижения. И это лишний раз доказывает, как серьезно относился он к своему дару. Мельчина.